На раменьях издревле поселился тот черт, который называется Лядом. И Кузя рассказывал даже про видимость черта. Красный кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую. Левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую. Глаза горят, как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек. Видеть же Ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо. Белый дом в лощине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел. Напряженным никольевским глазам на глаза попадалась битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе, в мусорном хламе, Никольев нашел песочные часы. Песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые 5 минут. Лунными ночами поблескивало зеленоватое стекло колб. Днями Никольев забывал об этих песочных часах, но ночами многие 5-минутки он тратил на них. Никольев любил быть без дураков. Он не замечал, что у него, помимо сознания и воли, каждый шорох в доме, каждый глупый мышиный пробег покрывают гусиной кожей его спину, и появилась привычка не спать ночами. Бодрость никогда не покидала. Но все казался по соседству кто-то, не то третий, не то седьмой какой-то, и каждая ночь была, как все. Была луна, и под горой на воде ломались сотни лун. Дом немодствовал. Деревья у дома стояли серебряными. Расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. 3 двери в зале Никольев задвинул мебельной рухлядью и подпер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Никольев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре. К дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое, здоровое, красивое тело. Но то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Никольев спокойно знал, что у ивового ключа стерегут лес Кандин и Коньков, 2 мастеровых. И они твердые ребята, маху не дадут. А горами пешком не пройдешь. Не то чтобы проехать на телеге. Если же проберутся сюда, то секретной дверью, оставшейся от помещика князя и случайно найденной, он пройдет в подвал, а оттуда под землей во враг, а там ищи-свищи. Лампенка горела, чтобы отвести глаза. В правом крыле дома, где окна были тщательно завешены. Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Никольев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще не уверенно, ибо плохо привык к дому. На кухне он попил из ведра воды и вернулся обратно. В дверях прислушивался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей. Подпер дверь колом и опять отпер поспешно. Когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы. Никольев стал пересыпать песок, склонил кудрявую голову к мутно-стеклянным колбам. И тогда нежданно застучали в окно, там, где была лампа. Неуверенный голос окликнул. «Эй, кто там? Выходите! Милиционер требует!» Никольев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно. Стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Никольев спокойно сказал: «Ты кто такой?»